Глава 10. Приняв вроде как взвешенное и насквозь меркантильное решение, я тут же с истинно женской легкостью задвинула его подальше и просто отдалась чувствам. Плавясь под нежными прикосновениями мужчины, я сама притянула Римуса к себе и поцеловала. Как-то так получилось, что в этом поцелуе смешалась не только страсть и простое возбуждение, но и что-то большее. Легкая горчинка от мысли, что такой классный парень полностью зависим от меня, и я не могу до конца доверять его чувствам. Страх, что он все же решит сбежать, и жадное желание привязать покрепче. Иррациональное, чисто женское, мое, без всякого расчета, вот просто на животном уровне. И черт возьми, эта его зависимость, она и пугала, и возбуждала. А еще контраст между вредным злым крысом и чутким отзывчивым любовником. Римус в ответ на мой поцелуй чуть слышно застонал и ответил с таким жаром, что все мысли мгновенно вылетели из головы. Сначала мы целовались, сидя на кровати, потом оказалось, что уже лежим, а я даже не заметила, когда и как мы переместились в это положение. Последнее дело мужиков сравнивать, но не сравнивать я не могла. В отличие от герцога, Римус не вдавливал меня в матрас, так что вздохнуть невозможно. Он был предельно бережным. Обнимал, поддерживал и очень чутко реагировал на каждое мое движение. Он прилег сбоку и какое-то время целенаправленно доводил меня чуть ли не до помешательства, дразня и лаская через одежду, и только потом чуть приподнял и ловко расстегнул несколько крючков сзади на платье. Приспустил его с моих плеч, обнажая грудь. Несколько легких поцелуев, едва касаясь кожи губами, и я уже чуть ли не вскрикивала от каждого прикосновения, ощущая его одновременно как изысканную ласку и как раскаленное клеймо. Я еще успела заметить на его губах быструю, проказливую улыбку довольного собой самца, дорвавшегося до самого сладкого, и в следующий момент кружевная пена моих собственных нижних юбок накрыла меня с головой. А еще через секунду я снова вскрикнула и сжала пальцы, комкая покрывало. Его губы опять дарили мне раскаленно блаженные прикосновения, а язык, черт, он меня с ума сведет. «Римус», — простонала я, задыхаясь от захлестывающих жарких волн, выгибаясь ему навстречу и беспомощно путаясь в кружевных оборках, как глупая рыбка в сетях. А вот ему никакие сети, никакие кружева и оборки не мешали одной рукой поддерживать меня за талию, другой ласкать мою грудь, сминая ворох юбок, и одновременно с этим «Римус!» Практически в голос вскрикнула я, когда последнее остро-нежное касание языка заставило меня трепетать на тонкой грани оргазма, как на краю обрыва. А этот изверг вдруг остановился, заставив меня чуть ли не рыдать от разочарования. Но через секунду я снова почувствовала его, только теперь не невесомым касанием, а приятной тяжестью, когда он лег на меня сверху, поцеловал в полуоткрытые губы, еще больше опьяняя непередаваемой смесью вкуса и запаха нашего обоюдного возбуждения, и легким толчком вошел в меня. Желание, нетерпение и жажда заставили меня не просто откликнуться, а буквально обвиться вокруг него, как хищный цветок, притянуть к себе, в себя. Римус хрипло застонал, чуть откинул голову и послушно подхватил заданный мною сумасшедший ритм. Я поймала шалый взгляд его затуманенных серо-зеленых глаз и снова выгнулась навстречу, не в силах противиться огненной волне удовольствия, затопившей все вокруг. Наши стоны слились в один негромкий вскрик, обжигающее пламя оргазма спалило нас обоих почти одновременно. Какое-то время мы горели вместе, а когда жар спал, вытянулись на постели без сил, но продолжая ласкать друг друга, впитывая последние всполохи удовольствия. Несколько минут мы лежали в обнимку, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Я слышала и даже ощущала, как постепенно бешеное биение его сердца успокаивается, замедляется, как щекочут мне грудь его распущенные и растрепавшиеся волосы. Чистые, очень мягкие, приятно пахнущие чем-то вроде шалфея и ромашки. И весь он был такой теплый и вкусно пахнущий. Лежать было невероятно уютно, хотя Римус и придавил меня к матрасу, но как-то так, что мне это совершенно не мешало. Подавив иррациональное желание затискать мужчину в порыве неизвестно откуда взявшейся нежности, как плюшевого крысика, я только потянулась и легонечко поцеловала его в уголок губ. «Здесь есть вода, как думаешь?» «Вряд ли», — хмыкнул он слегка осуждающе. «Это же замок, 1-2 колодца с водой на всех и растаскивание по этажам ведрами». Я чуть свела брови, припоминая. Где-то я все же что-то такое видела. И воспоминания о прочитанных книгах всплывали. «А, «Отпустишь?» Я улыбнулась мужчине с легкой хитринкой и завозилась, выбираясь из-под него. Римус разжал объятия и улыбнулся. «Хоть в этом ты не изменилась». Я пожала плечами и соскользнула на пол. «Ага». В углу нашлось именно то, что нужно. Маленький столик, похожий на табуретку с дыркой, под ним горшок, прикрытый чистой льняной тряпочкой, а на столике таз и кувшин с водой, и два льняных же полотенца. Налив немного воды в тазик и намочив оба полотенца, я вернулась в постель, чуть толкнула в плечо лежавшего на боку и наблюдавшего за мной с интересом Римуса и улыбнулась. «Сначала я за тобой поухаживаю, потом ты за мной». «Такой чести лет 60 не удостаивался». Хмыкнул парень и посмотрел на полотенце в моих руках, вроде с подозрением, но явно предвкушая новую порцию удовольствия. «Ты в последовательности точно не ошиблась?» Состроил он удивленно ехидную морду. «Не ошиблась, не ошиблась», — проворчала я, толкая его посильнее и опрокидывая на спину. А потом бесцеремонно стянула с него уже вернувшиеся на свое законное место штаны и укоризненно щелкнула его пальцем по носу. «Ты не крыс, ты свин. Неудобно же самому, если все прилипнет». «Вообще, если честно, меня несколько смущал весь предстоящий процесс, хотя я 100 раз об этом читала в книгах. Весь этот старинный этикет куртуазных любовников, омовение друг друга и все такое. Ну и голым мужчиной меня не удивить». А Римус и в этом стратегическом месте был на редкость симпатичный, аккуратный такой и совершенно безволосый. Это особенности оборотни или прежняя хозяйка ему эпиляцию воском устроила? Так, воображение, заткнись. «Я бы вечером на речку сбегал», как бы оправдываясь, пробурчал крыс, жмурясь и откровенно наслаждаясь прикосновениями влажного прохладного полотенца. «Одежду все равно постирать надо». «Надо», — кивнула я с видом умудренного жизнью Майдадыра. «Чистота — залог здоровья». Отвлекать его разговорами оказалось забавно и приятно. А видеть, как он снова начинает возбуждаться, еще и немного волнительно. Но тут я себе сказала строгое «цыц», ибо чертов герцог велел явиться к обеду, а если позволить себе расслабиться, то я с Римуса до завтра не слезу. Давно у меня не было такого умелого и чуткого любовника. «А теперь ты только не хулигань», — предупредила я, откидываясь на подушки и выпутываясь из вороха юбок. «Мне еще переодеваться, блин». Римус только хитро улыбнулся, отбирая у меня полотенце, потом для чего-то потянул за руку, вынуждая встать, и как-то моментально распустил оставшуюся шнуровку на корсаже, расстегнул все потайные крючки и избавил меня от платья. Но не бросил его, как попало, а аккуратно повесил на специальный колышек, вбитый в раму кровати. Потом пошел, почти профессионально выполоскал полотенце в тазу, брызнув туда из какого-то флакона с туалетного столика, вернулся. Явно он все это не в первый раз проделывает, только и успела подумать я, когда мужчина ловко и нежно протер мне шею, плечи, грудь, а затем опустился на колени и легонько провел влажной тканью по животу и ниже. «Не хулигань, я же просила», — задыхающимся голосом выдавила я, хватаясь за прикроватный столбик, чтобы не упасть. «Если я опять попадусь этому властителю, заведённый до последней степени, он меня прямо на лестнице изнасилует и, как зовут, не спросит». «Убью», — едва слышно пообещал Римус. «Прямо сейчас нельзя?» С заметным сожалением вздохнула я, отбирая у хулигана полотенце. «Так что лучше не провоцировать. Вот найдем сундук, подготовим пути отхода, и я его сама по башке стукну, чем потяжелее, с большим моим удовольствием». Римус. А я, придурок, еще переживал, что она слова для вызова метлы забыла. Это даже не цветочки были, корешки, бля. И отшиб памяти какой-то очень подозрительный, выборочный. Хорошо, вылетели у нее из головы все заклинания вместе с собственной метлой. Бывает. Сильнодействующий отвар. Рецептик бы узнать. Но она помнит, как ходить, говорить. Перо вон в руках держала и даже рисовала, чем, кстати, раньше не увлекалась. Но черт с ним. Не в ухе же чесала, по бумаге пером водила. И то, что сундук ключом открывают, помнила. Так какого ж... Пля! Ей 115 лет, если она не врала и не приукрашивала. Да даже если врала, мы 73 года вместе. Ладно, первые 3-4 года ей кто-то помогал одеваться, но потом-то она этим самостоятельно занималась. Все те 70 лет, что мы знакомы, точно. И белье нижнее сама, и платье сама. Но крючки застёгивать звала, так и то. Помнила же, что их застёгивать надо. А сейчас вдруг резко отшибло всё. И с головой опять же неясно. Не с содержимым, а с прической. 100 с лишним лет умудрялась не только с косами или распущенными волосами бегать, а и женщины из благородного рода иногда прикидываться. Да руки уже сами помнить должны, как пучки эти делаются. Она ж как коза упрямая, старалась, чтобы не придрался никто. Манерами, конечно, себя не сильно утруждала, но для того, чтобы задурить какого-то несчастного по-быстрому, ей воспитания хватало. А уж сейчас её ещё больше натаскают. Я даже лапки потёр, вспомнив, как было весело наблюдать за попытками сделать из Велеславы утончённую леди. Кстати, под конец вроде что-то похожее стало получаться. Но я ещё тот ценитель. Так, ладно. Подозрительно всё, конечно. Но сундук с книгами надо найти обязательно. И мешок с документами, скорее всего, в нём же. Велеслава не любила прятать важные вещи в разных местах. Уж больно часто нам приходилось сбегать в большой спешке. Так что тайники всегда должны были находиться по пути к отступлению. Парадным ходом замок в случае опасности она точно покидать не собиралась. Чёрный ход вычислить и подкараулить её там даже совсем тупой догадался бы. Так что путь отступления, скорее всего, верхний этаж и чердак. Чердак — это прислуга. Прислуга — это наблюдательные бабы, с которыми Велеслава уже успела переругаться. Причём, по-моему, со всеми. Вот сколько ей раз говорил, что хорошее отношение с людьми обычно на пользу, а не во вред. И, кстати, надо же. После отвара она со мной согласилась, и девчонке это и воротник оторванный пришила. Нет, такое чувство странное, словно мне мою ведьму подменили. Ну или как будто мы на 70 лет назад перенеслись. Хотя она и тогда стерва была редкая, но хоть ко мне любовь изображала. Да так достоверно, что я поверил. Итак... Чердак. Мочой воняет, хоть нос затыкай, и ещё немытыми женскими телами. Уф, бля. Вряд ли Велеслава планировала забегать в каморку к старшей горничной, но на всякий случай проверил. Не было там её сундука. Может, большие спальные комнаты для прислуги? Тоже сомнительно. А если кто-то наткнётся и попытается вскрыть? Однако обежал все 5 спален, прямо в каждый угол и щель позаглядывал. Чужих тайников нашёл тьма. Но ничего похожего на Велеславин короб ни по виду, ни по запаху. Хотя принюхиваться было очень сложно. Резкий кислый аромат перебивал все остальные. Нет, сундук должен быть спрятан. Но в таком месте, куда легко попасть и мимо которого пробегаешь, когда мчишься, сломя голову на крышу. Может, на мужской половине? У лакеев? Только как она собиралась к ним туда попасть? Зато у них проход на крышу удобнее. Может, ключ от лакейских спёрла и забыла, куда спрятала. Не нравится мне её выборочная потеря памяти. Сама Велеслава нравится гораздо больше, чем раньше, а вот всё остальное отвратительно подозрительно. Правда, пусть и подозрительно, но всё равно радует, что её страстное желание стать герцогиней тоже внезапно испарилось. Тем более, вроде как герцогу до сих пор ничего не обломилось, а уж теперь совершенно точно не дождётся. Но даже не представляю, что мне делать, если он снова к ней полезет. Убью ведь, не выдержу, убью. Где-то 2 часа я вернулся в комнату к своей ведьме и устало упал на кровать. Не знаю я, куда ты сундук свой запрятала. Хоть за рецептом антиотварным к очистителям беги.